Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Дорогие мои маленькие слушатели, приветствую вас. Это старый мудрый попугай Шука снова прилетел к вам, чтобы рассказать свою новую историю. И поверьте, друзья, это одна из самых занятных и удивительных историй из тех, что я знаю. Наверное, не раз вам доводилось слышать, как взрослые спрашивают друг у друга, верите ли вы в судьбу? Интересно, а вы в нее верите? Если так, то совершенно вы правы. В ведических священных писаниях, которые мне лично не надоедает читать, говорится, что пока человек живет в этом мире, ему постоянно сопутствует закон кармы, который определяет нашу судьбу. И позвольте как раз по этому поводу рассказать вам одну старую-престарую историю. Слушайте. Когда-то давным-давно жил в одном городе некий человек по имени Джипха. Целыми днями он тяжко трудился, но на заработанные гроши едва кормился с женой и дочерью. Как-то раз его жена пошла купить новый кувшин для воды. Пришла она в лавку гончара, облюбовала один кувшин и спрашивает. «Скажи, почтенный лавочник, сколько стоит вот тот кувшин?» «Ну, этот кувшин не для тебя». Его уже облюбовала жена самого мудреца при дворе Раджи. Да? Ну что ж, если так, пожалуйста, дай мне вот тот кувшин. А он оставлен для дочери придворного мудреца. Ну тогда я возьму вот этот, поменьше. И ничего не выйдет, женщина. Этот уже продан сестре мудреца. Да что же это такое? Похоже, каждый кувшин в этой лавке предназначен для родни придворного мудреца. Пришлось жене бедняка ни с чем вернуться домой. Ей было очень досадно и обидно. Был бы мой муж придворным мудрецом, и меня бы все почитали. А почему бы ему не стать им? Чем он хуже? Эй, муж! Что, жена моя? Ты должен немедленно стать придворным мудрецом. Будет нам тогда почет. В уме ли ты, жена? Как я могу стать мудрецом, да еще и придворным? Ведь я даже читать и писать не умею. Но это уже не мое дело. До тех пор, пока ты не станешь мудрецом, я не впущу тебя в этот дом. Что было делать Джипхе? Он хорошо знал упрямый нрав своей жены. Уж она-то не уступит. Переночевал он у порога дома, а утром обмотался старой белой занавеской и уселся на углу многолюдной улицы, где обычно сидели мудрецы. Стал он поджидать какого-нибудь простака, чтобы выдать себя перед ним за мудреца. Скоро к Джипхе подошла старушка. Она вежливо поклонилась ему и сказала. О, почтенный мудрец, вот уже несколько дней у меня нестерпимо болит голова. Если ты знаешь какие-нибудь заклинания, которые помогут мне Прочти их скорее. Вот попал я в историю. Да я не то что от головной боли, я вообще никаких заклинаний не знаю. Проклятая жена, это она меня заставила взяться не за свое дело. Старушка увидала, что Джипха, шевеля губами, что-то шепчет и обрадовалась. Ох, повезло мне. Ой, кажется, я нашла хорошего мудреца. Он еще только начал читать заклинания, а уже голова у меня болит меньше. Тем временем Джипха собрался с духом. Он посадил старушку рядом с собой, провел рукой по ее морщинистому лбу и пробормотал несколько бессмысленных слов. У старушки от радости, что она нашла такого мудреца, голова и впрямь перестала болеть. О, почтенный, спасибо тебе. Вот, возьми немного денег за труды. Теперь я всем расскажу, какой ты мудрый, какие знаешь чудодейственные заклинания. Вскоре слух о чудесном мудреце разнесся по всему городу. Все больше людей стало обращаться к нему за советами. И вот как-то раз один из исцеленных привел Джипху во дворец самого Раджи. Супруга Раджи сразу же захотела взглянуть на чудесного мудреца, и едва он пристал перед нею, сказала: «Ты человек, слухи о мудрости которого дошли даже до нашего дворца. Я уверена, что пришел ты сюда неспроста. Говори, зачем?» «О, Махарани! Я давно имею желание сделаться придворным мудрецом». «Ах, вот как! Ну, хорошо. Если ты выдержишь испытание, я попрошу Махараджу назначить тебя на эту должность. Согласен?» «Согласен, Махарани, согласен. Моя жена сосвет у меня живет, если я не соглашусь. А какое это испытание?» «Несколько дней назад пропал у меня перстень с драгоценным алмазом, свадебный подарок моего дорогого супруга. Найди его, и станешь придворным мудрецом. Если же тебе не удастся сделать этого, я скажу Махараджи, что ты лишь выдавал себя за мудреца, и он велит казнить тебя за мошенничество». «Ой, Махарани, это слишком трудное дело. Дай мне подумать 30 дней». «30 дней? Ну уж нет. Это дело ты должен будешь разрешить ровно за 3 дня. А если нет, не сносить тебе головы». «Ну я же...» «Ни слова больше. Эй, стража, проводить его». Бедного Джипху поместили в одну из комнат дворца. Когда наступила ночь, встал несчастный на колени и стал молиться богине земли Пхуми. «О, могущественная! Зачем я пошел на поводу у глупой женщины? Зачем назвался мудрецом? Что мне теперь делать? Где найти алмаз? О, Пхуми! Настали черные дни!» И надо же было такому случиться, что как раз в это время мимо дверей проходила одна из служанок царицы, которую звали Пхуми. Она-то и украла перстень с алмазом. Услышала она, как мудрец произнес ее имя, решила, что это для нее вот-вот настанут черные дни, потому что она разоблачена. Вбежала она в комнату к Джипхе и упала к нему в ноги. «Жалься, жалься, почтенный бандит! Ты сказал правду, это я украла у царицы драгоценный перстень! Не губи меня, почтенный, я верну драгоценность, только не называй моего имени царицы!» «Ах, вот в чем дело!» «Ну, хорошо, девушка, я согласен пощадить тебя. Но если хочешь остаться в живых, сделай вот что. Положи перстень в горшок и брось в царский пруд в парке. Хорошо, хорошо, куда прикажешь, туда я принесу, почтенный, только не губи меня. На следующий день мнимый мудрец напустил на себя важный вид и отправился к царице. Махарани, всю ночь я читал магические книги и произносил заклинания. Теперь я знаю, где перстень. И где же он? Воры спрятали его в глиняном горшке, а горшок бросили на дно пруда в дворцовом парке. Царица тотчас велела послать за ныряльщиками, и скоро они вытащили из пруда горшок и увидели в нем драгоценный перстень. Царица была сама не своя от радости. В тот же день она рассказала своему царственному супругу о чудесном мудреце, что пришел во дворец. Раджа очень заинтересовался и велел позвать мудреца. Вот и кто называет себя мудрецом? Я слышал, что ты хочешь служить у меня при дворе. Если ты выдержишь еще одно испытание, быть тебе моим придворным мудрецом. Но если нет, придется наказать тебя за обман. Вот шкатулка. В нее я кое-что спрятал. Если ты догадаешься, что в ней, значит, ты истинный мудрец. А если нет, пеняй на себя. Бедный Джипха оторопел. Как он мог узнать, что в закрытой шкатулке? От ужаса у него чуть ноги не подкосились. Видно, придется принять смерть. Он вспомнил, как в детстве отец ласково называл его лягушонком и пробормотал, обращаясь сам к себе. О, лягушонок! Бедный, бедный лягушонок! Но едва он произнес эти слова, Раджа рассмеялся от радости и раскрыл шкатулку. На дне ее сидел маленький зеленый лягушонок. Нужно ли говорить, что Раджа тут же богато наградил Джипху и разрешил ему вместе с семьей переселиться во дворец? В тот же день он назначил бедняка своим придворным мудрецом, и с тех пор Джипха, его жена и дочь горе не знали, живя во дворце и служа повелителю. Такая поистине удивительная история произошла много лет назад. Казалось бы, бедняка Джипху поджидали одни лишь несчастья и беды. Но видно, в своих прошлых рождениях он совершил немало хорошего, раз Господь не только спас его от смерти, но и наградил спокойной и богатой жизнью. Что ни говори, у каждого человека есть судьба. Результат дурных и благочестивых деяний в предыдущих рождениях. Один индийский мудрец говорил, что продолжительность жизни — работа, богатство, ученость. И время смерти определены для человека, когда он еще находится в утробе матери. Но это, друзья мои, совсем не значит, что человек не может изменить своей судьбы. Стоит только встать на путь служения Всевышнему, и все начнет меняться к лучшему буквально на глазах. Не верите? Проверьте. Увидите, какие чудеса начнут твориться и вокруг, и в вашей собственной душе. Ну что ж, на сегодня, пожалуй, все. Надеюсь, эти минуты не прошли для вас напрасно. Если так, ждите меня в гости снова. Старый мудрый попугай Шука прощается с вами. Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать.